Глава 26. Чернышов. Зимой расхворался Сафар Али, заведующий столовой. Проболев целый месяц, ушел на пенсию и уехал в родной Узбекистан. Весь небольшой коллектив столовой заволновался. Кого-то пришлют на его место. Неожиданно Настю вызвали в управление в Уфу. Зашла она туда поваром, а вышла заведующей столовой. Вокруг кипела обычная жизнь большого города. Мчались машины, звенели трамваи, спешили прохожие, все как и часом раньше. Изменилась только сама Настя. Другими глазами смотрела на свою жизнь. В ее голове царило смятение. Было и страшно, а вдруг не справится, и радостно. Вот и она, простая деревенская баба, бывшая поденщица, стала уважаемым человеком, ответственным работником. Видел бы ее сейчас Георгий, как бы он гордился своей умницей-женой. Настя взялась за учебу. Вечерами засиживалась допоздна за книжками по бухучету, разбиралась накладными, и в этом ей помогал Иван Михайлович. Его присутствие рядом постепенно стало привычным, но отношения по-прежнему не выходили за грань дружеских. Этот, похожий на киноартиста, красавчик оставался для нее загадкой. Настя почти ничего не знала о его жизни, о его семье, мыслях и планах. Его интеллигентность и притягивала, и смущала. Поэтому она чувствовала себя рядом с ним неуверенно, боялась не то сказать или не так одеться. Часто Настя вспоминала Георгия, как легко ей было рядом с мужем, какими простыми и понятными были их отношения. Со смертью родного человека словно половинка ее самой умерла. Весной Настя получила известие, что в детском доме разболелась Ниночка. Ее трепала малярия. Настя заметалась. Поехать к дочери она не могла, с работы не отпустят. А потеря работы означала и потерю жилья, да и не с кем было оставить Лизу с Веной. Настя могла только переживать и надеяться на детдомовского фельдшера. Однако настоящая беда грянула с другой стороны. Обычным утром Настя провожала детей в школу, попутно собираясь на работу. Веночка с трудом встал, выглядел необычно вялым, не хотел есть. Настя забеспокоилась, потрогала лоб сынишки. Голова была горячей. Времени для раздумий не было, за опоздание в те годы можно было лишиться работы, а за прогул угодить под суд. Настя отправила дочку в школу, сына уложила в постель, строго-настрого наказав лежать до ее прихода. Дала ему таблетку пирамидона и поспешила на работу. Надеялась, сделав самые неотложные дела, поручить остальное Фавзие и вернуться домой. Фавзия встретила ее шипением. «Ты чего задерживаешься, Пална? У нас проверка из управления, с ревизией приехали!» Целый день Настя провела с ревизором, пересчитывая продукты в кладовой, перебирая накладные, предъявляя калькуляции, меню, прочие бумаги. О том, чтобы уйти пораньше, не могло быть и речи, а у самой душа маялась от тревоги за сына. «Да не переживай ты, небось давно в футбол гоняет с ребятами во дворе. Знаю я этих мальчишек, лишь бы в школу не ходить», — успокаивала ее Фавзия. «Хорошо, кабы так», — вздыхала Настя. Наконец проверка закончилась. Подписав бумаги, ревизор уехал в Уфу, а Настя побежала домой. Во дворе Лизочка прыгала через скакалку с подружками. «Как там Веночка?» — на ходу спросила Настя. «А он все спит и спит», — беззаботно ответила дочка. Войдя в дом, Настя, не раздеваясь, заглянула за занавеску. Сынишка спал, уткнувшись в подушку. Она коснулась лба Веночки. Лоб был холодным. Взяла за руку. Рука безжизненно упала на одеяло. От дикого женского крика, полного боли и отчаяния, взметнулась ввысь стая ворон с дерева и с громким карканьем унеслась прочь. Позже Насте выдали на руки бумажку с заключением врача. У ребенка было слабое сердечко, оно не выдержало высокой температуры, и обычная детская инфекция оказалась смертельной. Всю оставшуюся жизнь Настя мучилась сознанием того, что вовремя сделанный укол мог спасти сыну жизнь. Вернувшись с кладбища, Настя долго сидела посреди комнаты на стуле, безучастно глядя в пространство. Потом тяжело поднялась, собрала в один узел все иконы, Библию, молитвенник и вынесла их из дома. Уж она ли не молилась о своих детях, уж она ли не просила Божьей помощи. Десятилетия потом она не держала в доме икон, не ходила больше в церковь и не обращалась к Богу с просьбами. Слишком много отняли у нее самых дорогих людей — мужа, отца, дочку и сына. Жизнь вновь потеряла для нее все свои краски. А тем временем в Малмыже Ниночка поправлялась после тяжелого приступа малярии. Она сидела на ступеньках крыльца, греясь на весеннем солнышке, когда пришел почтальон. «Пляши, девочка, тебе письмо!» — подмигнул он ей, отдавая толстый конверт. Нина нетерпеливо разорвала его, улыбаясь, начала читать исписанные родным почерком листы и вдруг, побледнев, выронила их из рук, упала, потеряв сознание. Очнулась в медпункте от резкого запаха нашатыря. Придя в себя, не сразу вспомнила, что у нее больше нет любимого братишки, а, вспомнив, долго и безутешно плакала. Однако в детстве душевные раны зарастают быстрее. Прошел месяц, другой, третий, и, закончив на отлично пятый класс, Ниночка навсегда попрощалась с детским домом, подружками и воспитателями, Вовкой Проскуряковым. Теплым летним днем она отправилась на пароходе к маме и сестре. Воспитательница проводила Нину, поручив соседке по каюте приглядеть за попутчицей. С такой же просьбой подошла к капитану. Вручила Нине узелок с провизией, бутылку молока и первое самостоятельное путешествие 12-летней девочки началось. Ей нравилось все: спокойная красота берегов, крикливые речные чайки в бескрайнем небе, пенный след за кормой и шумные пристани, а больше всего нравилась собственная самостоятельность. На свежем воздухе аппетит разыгрался нешуточный, и весь ее запас провизии кончился на второй же день. К вечеру под ложечкой засосало, удовольствие от путешествия поблекло. Заметив голодный взгляд девочки, соседка по каюте протянула ей краюшку хлеба с кусочком сала. Какой-то старичок, стоящий на палубе в обнимку с мешком яблок, угостил яблочком. Так и добралась она с помощью добрых людей в Давлеканово. Нина нетерпеливо вглядывалась с палубы в публику на пристани, ища маму. Люди постепенно разошлись, и она осталась на берегу одна, никто ее не встретил. Девочка вытащила конверт с адресом, подошла к тетке, грузившей свои мешки на подводу, а та отмахнулась. «Не знаю я и где эта улица, отчепись!» Меж тем смеркалось. Нина заметила среди играющих на берегу детей девочку свою ровесницу, подошла к ней. Девочка прочитала адрес. «Ой, я знаю эту улицу. Там сестренка моя двоюродная живет. Только это далеко. Мама не разрешит мне туда идти так поздно. А ты откуда приехала? Из Уфы? Из Малмыжа? А где это? А к кому?» Нина рассказала любопытной девчушке, откуда и зачем она приехала. «А знаешь что? Пойдем ко мне. У меня мама добрая, разрешит переночевать, а завтра прямо с утра я отведу тебя к твоей маме. Ну не спать же тебе на улице!» Нине ничего не оставалось, кроме как согласиться. Мама Тани, так звали новую знакомую, действительно встретила приезжую приветливо. Накормила, нагрела воды, чтобы ополоснуться с дороги, и отправила девочек спать. Подружки проболтали и прохихикали до глубокой ночи, пока сон не сморил обеих сразу. А утром, выпив по кружке молока и поделив поровну ломоть хлеба, девочки отправились на другой конец большого рабочего поселка. Первой, кого увидела Нина во дворе нужного дома, оказалась Лиза. С воплем радости бросилась она к сестре на шею. А подружка, с которой Лиза играла в мяч, оказалась Валерой, двоюродной сестрой Тани. Веселой гурьбой побежали они на работу к Насте, благо столовая была недалеко. Узнав, что дочка приплыла еще вчера, Настя растерялась, ведь долгожданной телеграммы она не получила. Телеграмма пришла только на следующий день. Кто был виноват, забывчивая воспитательница или плохая работа почтальонши, неизвестно. Да Настя и не стала разбираться. Главное, дочка благополучно добралась, и все они, наконец, вместе. Первая новость, которую сообщила Нине сестра, ошеломила ее, как ушат холодной воды. «А у нас теперь новый папа». После смерти сына все хлопоты о похоронах, все заботы о Насте и Лизе взял на себя Иван Михайлович. Настя жила как в тумане и настолько привыкла к его присутствию рядом, что не стала раздумывать, когда он предложил зарегистрироваться и жить одной семьей. Свадьба, конечно, никакая не планировалась, да и с регистрацией не торопились. Не до того было. Однако жить они стали вместе. Чернышов очень жалел Настю. Его стараниями она потихоньку оттаивала и возвращалась к жизни. Иван Михайлович вырос в богатом имении под Уфой. Мать его была простой кухаркой, но хозяин имения, большой либерал, поощрял дружбу своего отпрыска с сыном кухарки. Любознательный, красивый и спокойный мальчик нравился ему. Маленькому Ване позволялось играть в детской, учиться читать и писать вместе с Борчонком, а позже читать книги в семейной библиотеке. Успехи кухаркиного сына в учебе подстегивали честолюбие сына хозяина, стимулировали его прилежание. Ваня гораздо больше времени проводил в классной комнате, в библиотеке, на веранде барского дома, чем на кухне. И втайне он жестоко завидовал красивой, беспечной жизни помещичьей семьи, достатку их окружавшему. Мальчик рано понял, что у него есть только одна возможность пробиться в эту среду — учеба. И он упорно учился, мечтая об университете. Революция нарушила его честолюбивые планы, кровавым ураганом смела все то, что так манило Ивана. Семья друга детства затерялась где-то в Турции, поместье стояло разоренное, по пустым комнатам сквозняки гоняли мусор, шевелили оборванные обои. Опустела библиотека, и сад зарос крапивой. Иван все же выучился, но не на инженера и не в столичном университете, как мечталось, а на бухгалтера в Уфе. Работал как все, но в его сердце по-прежнему жила мечта о красивой и спокойной жизни рядом с заботливой женой и в окружении симпатичных нарядных детишек. Особенно страстно он стал мечтать о семье и детях после того, как понял, что своих детей у него быть не может. Из-за этого не сложилась и первая семейная жизнь. А в Настином, небольшом, но чистеньком, уютном домике, сидя за столом под абажуром с бахромой, листая книги и попивая горячий чаёк с плюшками, Чернышов прислушивался к голосам детей, к ласковому говору Насти и представлял, что это его дети — его жена. В одинокой душе воцарялся покой. Его неудержимо влекло к этой спокойной, миловидной женщине с печальными глазами. Дети, плохо помнившие родного отца, охотно подружились с Иваном Михайловичем. Веночка тянулся к нему всем своим мальчишеским существом. Его смерть была ударом для Чернышова. А практичная Лиза оценила и подаренную новым папой куклу, и новое платьишко, и нарядные туфельки. Она первая назвала его папой, чем сильно смутила Настю и порадовала отчима. С приездом Нины все изменилось. Девочка хорошо помнила и любила родного отца. Вид чужого дяди рядом с мамой вызывал в ее душе бурный протест. Она так стосковалась по маме, а тут между ними, как ей казалось, встал этот неприятный тип, и не нужны ей его подарки. Скомкав, она засовывала купленные им вещи в самый дальний угол комода. Иван Михайлович настойчиво пытался наладить отношения с упрямой падчерицей, но та, кроме приятного лица, хороших манер и мягкого голоса, замечала холодный испытующий взгляд и фальшивую ласковость улыбки и не доверяла отчиму. Услышав, что Чернышов хочет усыновить девочек, дать им свою фамилию, Нина расплакалась, убежала из дома и до темна просидела в щели между сараями, обнимая бродячего котенка и поливая его слезами, пока встревоженная мать не отыскала ее там. Настя в отчаянии даже не знала, что делать, как примирить дочку с мужем. Она так устала от одиночества. Только-только обрела надежное, как ей виделось, плечо, защиту от житейских бурь. Неужели придется все разрушить? Кто еще о ней позаботится? Кто приласкает? Ей до сердечной боли было жалко дочку и себя, и Ивана. Ситуация сложилась мучительная для всех, и уже не так радовали ласки мужа. Все реже случались задушевные разговоры. Оставалась слабая надежда, что время все сгладит. К осени Настя по настоянию Чернышова уволилась с работы, и вся семья перебралась в зерносовхоз. Ивану Михайловичу по такому случаю выделили вторую комнату в коммунальной квартире, где он жил. Комнаты находились по разные стороны длинного во весь этаж коридора в двухэтажном кирпичном доме. Девочки пошли в новую школу, и в первую же неделю у Нины случился инцидент. На уроке математики к доске вызвали Радика Султанова, рыжего мальчишку с хитрой рожицей, похожего на лисенка. Он долго пыхтел у доски, перемазался мелом, но так и не решил задачу. «Садись, Султанов, за старание ставлю тройку», — сказала учительница. «Кто-нибудь смог решить?» Нина подняла руку. «Новенькая?» — учительница глянула на нее поверх очков. «Ну, давай к доске. Посмотрим, посмотрим». Нина уверенно решила задачу. «Молодец! Садись! 5!» — улыбнулась математичка. Возвращаясь на место, Нина споткнулась о подножку Султанова и чуть не упала, и услышала громкое шипение в спину. «О, детдомовка!» Привыкшая по законам детдомовского общежития сразу давать отпор, она развернулась и отвесила обидчику оплевуху. Трудно было задеть ее больнее, чем этим словом. «А ну, прекратите! Дневники на стол! Оба!» — раздался грозный окрик математички. После уроков Нина вылетела из класса первой и спряталась за кустами возле школьной ограды. Подкараулив Султанова, обрушила на его голову портфель. «Я тебе покажу, детдомовку!» Завязалась потасовка. Нина молотила кулаками, куда попала, получая ответные тумаки. На шум прибежали учителя. На следующий день оба, Радик с подбитым глазом и Нина с распухшим носом, стояли в кабинете директора и угрюмо молчали, зато возмущенно тараторила мама Радика. «Безобразие! Набрали в школу каких-то хулиганок из детского дома! Нормальных детей страшно в класс отпускать! Отчислите ее немедленно, я буду жаловаться!» «Ну, во-первых, никакая Нина не хулиганка и не детдомовка. Живет в семье с мамой и папой. А во-вторых, гражданочка, объясните сыну, что не пристало мальчику обижать девочку, и тем более стыдно драться с ней». Чернышов говорил спокойно и твердо. «А если он еще раз тронет мою дочь, я сам ему уши надеру». После этого инцидента Нину с Лизой никто из мальчишек в школе не обижал. А Нина, получив неожиданно такую убедительную защиту в лице отчима, примирилась с его существованием. В глубине души она по-прежнему ревновала мать к нему, но дерзеть, плакать и убегать из дома перестала. В семье воцарился хрупкий мир, или точнее, перемирие. Настя опять, как в свои самые счастливые годы замужества, вела домашнее хозяйство, занималась дочками и домом, с удовольствием обшивала свою семью, ждала мужа с работы. Но она постоянно испытывала странное чувство, словно артистка, играющая на сцене для зрителей роль счастливой жены. Спектакль рано или поздно закончится, а ей придется снять костюм, смыть грим и возвращаться в собственную жизнь.